Лев. Когда уж лев стал хил и стар, то жесткая ему постель надоела, в ней больно и костям, она ж его не грела. И вот взывает он к себе своих бояр, медведей и волков, пушистых и косматых, и говорит: «Друзья, для старика постель моя уж чересчур жестка, так как бы ни тягча, ни бедных, ни богатых, мне шерсти пособрать, чтоб не на голых камнях спать». Светлейший лев ответствует вельможи: «Кто станет для тебя жалеть своей не только шерсти, кожи? И мало ли у нас мохнатых здесь зверей, олени, серны, козы, лани? Они почти не платят дани. Набрать с них шерсти поскорей. От этого их не убудет. Напротив, им же легче будет». И тотчас выполнен совет премудрый сей. Лев не нахвалится усердием друзей. Но в чем же-то они усердие явили? Тем, что бедняжек захватили и дочисто обрили, а сами вдвое хоть богаче шерстью были, не поступились своим ни волоском. Напротив, всякий из них, кто близко тут случился, из той же дани поживился и на зиму себе запасся тюфяком.